«А с какой стати?» — спросил Голков. «Ни хрена себе. Ведь деньги-то он истратил не просто ничейные, а ваши кровные денежки». «Наши деньги на перекате сели», — сказал Голков. «Но чудак-человек. С плащиком кидал он по десятке на рыло из вашего фонда. И правильно делал. Мы ж не работали». «Правильно. По десятке в день? А ты попробуй отработай свои 8 часов, а потом еще вкалывай с 5 вечера и за полночь. Поворочи-ка бревна 16 часов в сутки. Вот тогда и поглядим, сколько ты запросишь». «Им же еще за пань платила. А ты хочешь, чтобы они даром вкалывали?» «Вот вы и вкалывали даром. Я тебе, дураку, пытаюсь толковать это, от тебя отскакивают слова, как горох от стенки. Ты подбирай выражение, не то можешь язык прикусить». Во время этой неожиданной перепалки Семынин молчал, с опаской поглядывая на распалявшегося Вилкова. «Ну, ладно, ладно», — стал утихомиривать его Бабарыкин. «Я же к вам с добрым советом. Начальство намекнуло, что делать надо. По знакомству, понял? А сделать надо вот что. Напишите заявление в прокуратуру. Так, мол, и так, наш бригадир или прораб, как вы его называете, не считался с коллективом, заставлял работать в сверхурочные часы и даже по выходным дням. А за то, что мы не соглашались, подменял нас незаконным наемом со стороны, переплачивал случайным рабочим, доводя тем самым нас до отчаянного положения. Ну и все в таком роде. Напишите и завтра же подайте заявление. Вам все выплатят, все до копейки. Точно говорю, суд прикажет». «Одного я не могу понять. С чего это ты нас так полюбил?» — с усмешкой спросил Вилков. «Да вы же дети неразумные!» Бабарыкин, все более возбуждаясь от выпитой водки, размахивал руками и с жаром говорил. «Мне жаль вас. Все ж таки я работник Запани. В управлении состою. А он и вас обидел, и наших сплавщиков разлагал. Такие люди, как Чубатов, хуже заразы. Это ж они воду мутят. И сами жить не умеют, и другим не дают. Он же психопат. Ненормальный. Таких надо либо в тюрьму сажать, либо в сумасшедший дом». «Ну ты и фрукт», — сказал Вилков в изумлении. «А я думал, что ты ненавидишь его из-за Дашки. И еще помогал тебе. По пьянке». «Очнись, при чем тут Дашка? Он же преступник, растратчик. Его надо на чистую воду выводить. Это долг каждого честного человека». «Ну, хватит!» — гаркнул Вилков, вставая. В одну руку он взял бутылку водки, второй схватил за ворот Бабарыкина и потащил его к двери. «Да пусти ты, обормот!» Бабарыкин вырвался из цепкой лапы Вилкова и вернулся к столу за портфелем. «У меня здесь документы, понял? А вам привет с кисточкой!» В дверях приставил большой палец к уху и помахал растопыренной ладонью. «Ничего себе компот заварился», — сказал Семынин после ухода Бабарыкина. «Что делать будем?» «Придется идти к капитану, иначе Ивану тюрьма». «Эх ты, Федя, — съел медведя, — неужто от твоего похода что-либо изменится?» «Не знаю», — ответил тот и зло выбросил в форточку стакан с недопитой водкой. На следующее утро Вилков с Чубатовым встретились неожиданно возле милиции. Вилков выходил от следователя, а Чубатов шел по вызову на допрос. Они не виделись в той самой драке на таежном речном берегу. Тогда они только что сняли свои пожитки с плотов и сносили их в лодки, нанятые в Удыгейском селе. Лодки пригнал Чубатов и застал своих лесорубов на берегу пьяными. Возле них крутился Бабарыкин, тоже пьяный, с возбужденным красным лицом. Чубатов сообразил, что пока он пригонял лодки, этот тип даром времени терял и грубо обругал его. «Ты, мать-перемать, долго будешь путаться в ногах? Кто тебя звал сюда с водкой?» «По закону полагается выпить отходную», — ответил тот насмешливо. «Рабочие не виноваты, что хозяин у них обанкротился». «Чего ты на человека набросился?» — загудели лесорубы. «Он же ото всей души. Ничего не жалеет. Компанейский человек. Поменьше компании надо было водить, а побольше работать. Вот и не сидели бы сейчас на перекате». «Это мы, значит, не работали, а ты, значит, работал. Так выходит? За вашу работу не на лодках вести вас, а пешком по тайге прогнать, да в шею». «Нас в шею? Ах ты, мотане, живодер! Лодыри, захребетники!» Ну и пошла щеповня. Первым бросился на него Вилков, прицелился издали, летел неотвратимо и топал, как сахаты, хотел с разбегу сшибить его всей массой своей увесистой туши. Чубатов, увернувшись от удара, принял его на левое бедро и по инерции легко перекинул через себя в воду. Вторым бежал Семынин, и этого сшиб Чубатов кулаком в челюсть. Потом кто-то треснул его по затылку палкой, в глазах ослепительно вспыхнули разноцветные круги, и он упал, теряя сознание. Когда били его лежачего, он уже не чуял. И вот теперь они встретились нос к носу. От неожиданности растерянно остановились. Вилков настороженно и выжидательно поглядывал на Чубатова. Тот первым пошел к нему и протянул руку с едва заметной виноватой улыбкой. — Здорово, Федор. — К сожалению, ничем порадовать не могу, деньги не дают, говорят, ждите весны. — Слыхали, — ответил Вилков и чуть помедлив. — А как у тебя? — Хреново. Наверное, посадят. Отчет не утверждают. — Я это... к следователю ходил. Сказал ему, ежели для суда нужно, то мы напишем заявление, что наем сплавщиков был вынужденным. Из-за нас, то есть. Мы и виноваты. И на суд придем. — Ну, спасибо.

Ведь кто-то положил эти деньги в карман, не по закону. Значит, если бы я пригнал лес, то все было бы по закону. А поскольку плоты сели, то и такелаж я не имел права покупать и заготовлять лес. Плоты эти теперь, значит, незаконные. На все есть свои правила, — уклончиво ответил Коньков. Ну тогда возьмите 16 000 рублей, поезжайте в тайгу и заготовьте 2000 кубометров по правилам. Поезжайте, деляну отмерят, все остальное добывайте где хотите. Ну, я заготовкой леса не занимаюсь. А зачем мне она? Мне нужен этот лес? Да в гробу я видел его в белых тапочках. Но меня же просили, Христом Богом умоляли. Достань леса, привези, задыхаемся. Для кого же я старался? Для себя, что ли? Но ведь не даром же. А вы еще хотели, чтобы я даром старался. Шкуру на скулах обмораживал, руки в кровь сбивал, изворачивался, голодал. И все даром. А что у вас с Бабарыкиным? Стараясь остудить не в меру распалившегося Чубатова, спросил Коньков. Почему он так зол на вас? Живодер он и сука, зло сказал Чубатов. Хотел продать мне свои излишки. А я ему дулю показал. Поднял у него под носом 600 кубов топляку и по дешевке. Вот он и взбесился. Веселый вы человек, Иван Чубатов. На настроение не жалуюсь, капитан. Надеюсь, вы мне его не испортите? Не знаю. По крайней мере, не уверен. Одно могу сказать. Мне не до смеху. Да вам по службе не положено. Ваша форма требует от вас строгости поведения. Это мы понимаем. А где хранятся лесные излишки у Бабарыкина? Сгорели. А может быть, и сам поджег. Он патентованный жулик. Вы можете это доказать? Нет, этого никто не докажет. Да. Ну ладно, подпишитесь под протоколом и из района не выезжайте, идет следствие. Всегда пожалуйста. До новых встреч. Чубатов расписался и бодрой походкой вышел. Коньков проводил его до наружных дверей. Возвращаясь, он столкнулся в коридоре с прокурором. Тот коротко заметил: «А я к тебе». И, кивнув на дверь кабинета, добавил: «Поговорить надо». «Взял Чубатова под стражу?» — спросил прокурор в кабинете. — Нет, отпустил под расписку. — Почему? — Потому что не считаю его опасным преступником. — Сгорел склад, возможно, куплен краденый лес. Потрачено более 10 000 рублей. Краденый лес Чубатов не покупал, это я установил точно. Но расходы не подтверждены, верить Чубатову нельзя, он может помешать следствию. По закону его надо изолировать. — Он не растратчик. — Ты изучал его бумаги? — Изучал. — Можно установить документально, сколько и куда он потратил. Он сам охотно признается. Слово к делу не подошлешь, Леонид Семенович. У нас нет оснований не верить ему. Ты считаешь подобную трату государственных денег вполне законной? Нет, не считаю. Так виноват он или нет? Коньков подумал и сказал. Выходит так. Не останется он за топляком, не задержись на месяц, плоты были бы доставлены по назначению. Такелажные расходы Чубатова и все прочие были бы списаны, то есть вошли бы в себестоимость леса, и все было бы в порядке. Все остались бы при своих интересах, никто бы не предъявлял Чубатову никаких обвинений. Значит, вина его в том, что он поднял бросовый лес и решил пустить его в дело. То есть наказывать его будем за инициативу. Вот и рассуди, по совести мы поступаем или нет? Не туда свернул Леонид Семенович. Спору нет, порядок лесозаготовок в нашем районе скверный. Да его вовсе нет. Никаких плановых заготовок мы не имеем. Отсюда каждый мудрит да исхитряется, как может. Но из этого не следует, что мы должны смотреть на подобные операции сквозь пальцы. «А чего ж смотрели до сих пор?» Вопрос Конькова ничуть не поколебал убеждение Савельева. «Люди, подобно Чубатову, пользуясь трудным положением, как новоявленные купчики, кидают на ветер государственные деньги. Есть определенный закон финансовой отчетности. Вот и потрудитесь соблюдать его, ежели взяли на себя ответственность распоряжаться финансами». «Логика железная, что и говорить», — невесело усмехнулся Коньков. «Но не отобьем ли мы желание у людей смелых, предприимчивых, рисковать для пользы общей, когда дело принимает непредвиденный оборот? Ведь легче уйти от решения, постоять в стороне, подождать. А вось кто-нибудь смелый вынырнет, подставит за горбок. Пусть себе тянет, а мы поглядим, не споткнется ли. А ежели и споткнется, тогда мы ему покажем Кузькину мать. Не ты ли мне говорил, что не было у нас леса в районе до Чубатова? И не будет, если мы его засудим?» «Философия, Леонид Семенович. Какая-то помесь делового меркантилизма с либеральной снисходительностью. Лесные вопросы меня сейчас не интересуют. Мы не снабженцы, а работники юстиции. Налицо есть серьезное нарушение закона». «Есть буква закона, но есть еще и дух закона», — сказал горячась Коньков. «Нет, капитан, и буква, и дух закона все едино. Нельзя одно отрывать от другого. Закон не плащ с капюшоном. Хочу капюшон накину, хочу голову непокрытой оставлю. Закон не должен зависеть ни от состояния погоды, ни от нашего благорасположения, ни от чего другого. Закон есть закон. И если закон нарушен, то нарушитель должен предстать перед судом, кто бы он ни был, хоть мой папа или ваша мама. Но бесспорных нарушений не бывает, кроме исключений. Это ты хоть не станешь отрицать?» «И не подумай отрицать.

Был бы лес, тогда другой разговор. А лес-то где? Вон он где, на красном перекате. Лес-то на перекате, да человек тут. Что с ним делать? Вот вопрос.